Глава сороковая. Во вторник, 21 ноября, с Валандера неожиданно сняли обвинение в жестоком обращении с Эвой Персон во время допроса. Эту новость ему сообщила Ан Брит. Она же решающим образом содействовала благополучному завершению всей неприятной истории, но Валандер только задним числом узнал, как все произошло. Несколькими днями раньше Ан Брит навестила Эву Персон и ее мамашу. Точное содержание их разговора осталось неизвестно, вопреки всем инструкциям протокола, не было, свидетелей тоже. Однако Валандеру Ан Брит намекнула, что прибегла к мягкой форме эмоционального нажима. В чем именно этот нажим заключался, она не пояснила. Хотя из других ее высказываний Валандер сделал вывод, что она убедила Эву Персон задуматься о будущем. Если даже с нее снимут все подозрения в том, что она активно участвовала в убийстве Лундберга, ложное обвинение по адресу полицейского может возыметь скверные последствия. Как бы то ни было, подробности беседы ни Валандер, ни кто-либо другой так и не выяснил. Но на следующий день Эва Персон и ее мамаша через своего адвоката отозвали иск против комиссара, признали, что оплеуха была получена в обстоятельствах, изложенных Валандером, то есть когда Эва Персон набросилась с кулаками на родную мать. Конечно, комиссару все равно можно было бы предъявить публичное обвинение, однако дело прекратили поспешно, словно ко всеобщему облегчению. Не забыла Ан Брит и проинформировать определенный круг журналистов. Хотя известие, что иск против Валандера отозван и обвинение с него сняты, если и попало в газеты, то отнюдь не на первые полосы. Этот осенний вторник в Сконе выдался на редкость холодным, с очень сильным порывистым ветром. Валандер проснулся рано, хотя толком не выспался, всю ночь его донимали кошмары. Подробности ему не запомнились, но он точно спасался бегством и едва не был задушен какими-то призрачными, но тяжелыми фигурами, которые наваливались на него. Около восьми он приехал в управление, но оставался там недолго. Еще накануне решил раз навсегда получить ответ на вопрос, который давно не давал ему покоя. Просмотрев кое-какие бумаги и удостоверившись, что фотоальбом, позаимствованный в свое время у Марианы Фальк, возвращен владелице, комиссар покинул управление и поехал домой к Хёкбергам. Его ждали, поскольку вчера он по телефону договорился с Эриком Хёкбергом о встрече. Сонин брат Эмиль был в школе, мать снова гостила у сестры в Хёэре. Эрик Хёкберг выглядел бледным, осунувшимся. По слухам, дошедшим до Валандера, похороны Сони Хёкберг оставили у всех мучительно тягостное впечатление. Он вошел в дом и сразу же сказал, что заехал ненадолго. «Ты говорил, что хочешь взглянуть на Сонину комнату?» — сказал Эрик. «Но мне непонятно, зачем?» «Я объясню, когда мы поднимемся наверх. Будь добр, пойдем со мной». «Ничего не изменилось. Не можем исправиться, не выходит пока». Они прошли на второй этаж в розовую комнату, где у Валандера еще тогда, при первом визите, возникло ощущение, что все как-то не так. «Мне кажется, эта комната не всегда была такой, как сейчас», — сказал он. «Однажды Соня все здесь переделала, верно?» Эрик Хёкберг посмотрел на него с удивлением. «Откуда ты знаешь?» «Я не знаю, я спрашиваю». Эрик сглотнул. Валандер терпеливо ждал. «Это произошло после той истории, после изнасилования. Она вдруг поснимала все, что было у нее на стенах, и достала старые давнишние вещи, детские игрушки, которые лежали в коробках на чердаке. Мы так и не поняли, зачем. А она ничего не говорила». «Ее обокрали», — думал комиссар. «И она бежала от этого. Отчасти назад в детство, когда все еще было хорошо, отчасти в заместительный акт мести». «Это был мой единственный вопрос», — сказал он. «Почему тебе так важно это знать? Какой смысл? Соню-то уже не вернешь. Для Рут, для меня, для Эмили жизнь вполовину оскудела, если не сказать больше». «Иной раз необходимо поставить точку», — не очень уверенно ответил Валандер. «Не то вопросы, оставшиеся без ответа, так и будут мучить. Хотя ты, конечно, прав. К сожалению, это ничего не меняет». Они вышли из комнаты, спустились вниз. Эрик Хёкберг предложил выпить кофе, но Валандер отказался. Ему хотелось поскорее убраться из этого дома скорби. Поехал он в центр. Припарковался на Хамнгатен и пешком зашагал к книжному магазину, который как раз открылся. Надо, наконец, забрать книгу по реставрации мебели, Слишком долго она его дожидалась. Подивившись цене, он попросил упаковать книгу и вернулся к машине. Завтра в эстат приедет Линда, и он вручит ей подарок. В самом начале 10-го он снова был в управлении, в половине 10-го собрал папки и отправился на совещание. Нынче утром они последний раз проанализируют все, случившееся с тех пор, как Тинес Фальк замертво упал возле банкомата. Подведут итоги, а затем передадут материалы прокурору. Поскольку убийством Эльвиры Линдфельд занимались также коллеги из Мальмё, на совещании будет присутствовать инспектор Форсман. Валандер пока не знал, что подозрения в жестоком обращении с него сняты. Анбрид сообщит ему об этом позднее. Но сейчас он вообще особо не задумывался о своих служебных неприятностях. Самое главное, Роберт Мудин остался жив. Это помогало ему справляться с порой одолевавшими его мыслями, что он, если бы как следует подумал, смог бы, вероятно, предотвратить и гибель Юноса Ландаля. Хотя в глубине души понимал, что корит себя понапрасну, и все равно бы не смог ничего сделать. Тем не менее, тягостные мысли нет-нет, да и захлестывали его, налетали снова и снова, не желая оставить его в покое. На сей раз Валандер пришел на совещание последним. Поздоровался с Форсманом, которого сразу узнал, они действительно встречались на одном из семинаров. Ханс Альфредсен уже вернулся в Стокгольм, Нюберг слег с гриппом. Комиссар занял свое место, и они приступили к заключительному анализу. До последней страницы объемистого дела добрались только в час дня. Все, можно поставить точку и закрыть совещание. За три недели, минувшие после драматической перестрелки у банкомата, неопределенности и неясности, связанные с этой историей, постепенно прояснились. Валандер многократно имел случай убедиться, насколько правильно они действовали, хотя зачастую руководствовались скорее рискованными предположениями, чем конкретными фактами. Не подлежало сомнению и значимость той роли, какую сыграл Роберт Мудин. Ведь именно он взломал защиту, пробил глухие виртуальные стены. Вдобавок, все три недели потоком шла информация из-за рубежа, так что в итоге удалось полностью раскрыть заговор и разобраться в преступных планах. Убитый у банкомата незнакомец, как выяснилось, носил фамилию Картер и прибыл из Луанды, и теперь они знали, кто он такой и какова его история. А Валандер все же получил ответ на вопрос, который так часто задавал себе в ходе расследования, что, собственно, произошло в Луанде. По крайней мере, им стало понятно внешняя канва событий. Фальк и Картер познакомились в 70-е годы в Луанде, вероятно, случайно. Что там происходило и о чем они говорили при встречах, можно было, конечно, только догадываться, однако что-то объединило этих двух людей.